В первой книге еврейского священного писания, в книге Бытие, Моисей повествует о призвании Авраама. Авраам откликнулся на зов Бога, и это сделало его отцом великого еврейского народа и носителем благословения для всех народов земли. Сыны и наследники Авраама должны были стать отдельным народом, особой нацией, которая бы жила в страхе Божьем. Они должны были отвергать других богов, которым поклонялись языческие народы. Это свидетельство народа Завета, без сомнений, привлекло в живому и истинному Богу немало людей из языческих наций. Из-за прихода в израильскую среду таких чужестранцев возникла необходимость сформулировать свод религиозных убеждений или основополагающих принципов иудаизма. Свод догматов иудаизма, подготовленный нашим выдающимся раввином Мойше Маймонидом, приобрел широкую известность под названием «13 догматов иудаизма». В первом догмате заявляется о вере в существование живого Бога, а также о том, что Он один управляет Вселенной. А теперь перед нами лежит второй догмат или принцип иудаизма. «Верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, един, что нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что Он один Бог наш, был, есть и будет». Творец Вселенной действительно является единством. Это очень интересное и истинное качество Бога раскрывается в Священном Писании. Существительное единство происходит от глагола «объединять». Понятие «объединять» предполагает, что два или более объектов соединяются таким образом, чтобы они образуют единое целое, одно единство. Таким образом, этот принцип еврейского вероисповедания говорит о том, что Бог содержит в себе более, нежели одну личность. Сама Тора учит нас, что Бог существует в трех различных определенных личностях, однако Он один Бог, то есть одно единство. В самых первых строках Писания говорится о том, что Бог вечен в своем существовании. Он был в начале. Там также говорится о том, что Дух Божий носился над водами и что Он был таким образом соучастником создания порядка из хаоса. Далее в Писании мы читаем о третьем лице Божьего единства. Поразмыслите над словами из книги мудрости, притчи Соломонов, из главы 30 стихе 4. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» Я предвижу ваш вопрос. Разве у Бога есть сын? Эту доктрину трудно принять многим из еврейского народа. Это понятие сыновства не несет в себе общепринятой идеи об отце, как об источнике существования или власти над сыном и наследником. Оно также не содержит идеи о подчиненности и зависимости сына по отношению к отцу. Это понятие заключает в себе истину, состоящую в том, что сын является подобием отца, разделяя с ним одну и ту же сущность и равенство существования. Сын является точным подобием, как бы копией отца. Во втором псалме, в стихе 7, дается пророчество о нашем Мессии. Бог Отец обращается к Мессии и говорит ему: «Ты сын мой». И немного позднее, в том же самом псалме, говорится о том, что мы должны почтить сына. Вот что говорит псалмопевец: «Блаженны все, уповающие на него». Это упование является убежищем в Мессии, Сыне Божьем. Дальше упоминание о сыне мы находим в заявлении Исаии, нашего великого пророка спасения. Исаия заявляет: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаии 9:6. Нам говорится, что этот чудом рожденный ребенок является Богом Крепким, Отцом Вечности. Сын и Отец представляют одно целое в своем единстве. В полном соответствии с идеей единства во множестве находится имя Бога, когда оно впервые упоминается в Торе. По-древнееврейски это «элохим». Это существительное множественного числа и должно было бы переводиться словом «боги». Это слово употребляется с местоимениями во множественном числе. В книге Бытие 1.26 Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему». В главе 3 книги Бытия в стихе 22 Элохим заявляет: «Адам стал как один из нас». В Бытие 11.7 нам говорится, что Бог объявил: «Сойдем же и смешаем там язык их». Существует еще гораздо больше отрывков в Священном Писании, которые показывают, что Элохим – это Бог, который существует более чем в одном лице. Он существует как единство, как одна личность. Он существует в единстве, присущем триединому божеству. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на великий Шмах, находящийся в 5 книге Моисея, в главе 6 стихе 4. Мы читаем там следующее: «Слушай, Израиль, Господь Элохим наш, Господь един есть». Древнееврейское слово, употребленное здесь для обозначения понятия «один», будет «эхад». Это слово «эхад» обозначает составное единство, одно целое, составленное из других нескольких частей. Правоту этого утверждения можно проиллюстрировать на примерах использования этого самого слова в других местах в Священном Писании. Мы находим это слово в нескольких местах. В книге Бытие 2.24 говорится, что Бог взял Адама и Еву и соединил их браком, и таким образом двое стали одной плотью. Для обозначения понятия «одна плоть» в древнееврейском тексте употребляется слово «эхад». Адам и Ева оставались двумя различными личностями, однако вместе они составляли одно единство. В книге Иезекииля 37.17 слово «эхад» употребляется по отношению к двум жезлам. Один из них символизировал Израиль, другой – Иуду. Сложенные вместе, они превратились в одно или стали «эхад». Эти жезлы были абсолютно раздельными, отличающимися друг от друга, но им надлежало было стать единым целым, составным или сложным единством. В книге чисел 13.24 говорится об образцах плодов, которые израильские разведчики принесли из земли обетованной. И срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и понесли ее на шесте двое. Что это была за кисть винограда? Это была эхад, одна кисть винограда. Одна, составленная из многочисленных отдельных виноградин. Мойше Маймонид не употребляет слово «эхад». Вместо этого он употребляет слово «яхид», которое указывает на абсолютную единичность. Но мы должны вернуться к «шмах», написанный законодателем Моисеем, поскольку он является гораздо более высоким авторитетом в столь важном вопросе. Моисей употребляет слово «эхад» и при этом указывает, что Бог «элохим» — это составное единство. Это слово используется здесь с той целью, чтобы дать нам понять, что Бог существует в лице Бога Отца, Бога Святого Духа и Бога Сына, то есть, что Бог единый и объединенный. Далее интересно отметить, что «яхид» — слово, употребляемое Маймонидом, встречается в Писании 12 раз, и всякий раз ясно указывает на понятие «только один» или «абсолютно один». В Писании слово «яхид» ни разу не употребляется по отношению к Богу. Я знаю, что для моих еврейских друзей очень просто верить в Бога Отца и Создателя. Для них почти не представляет трудности вера в Бога Святого Духа. В повествовании о сотворении мира мы читаем: «И Дух Божий носился над водою». Бог-Дух принимал вполне определенное участие в сотворении этого мира. И только идея о Боге-Сыне представляет огромные трудности для человека еврейского происхождения. Еврейский народ перенес великие страдания на протяжении почти 2000 лет от руки так называемых христиан, которые поклоняются Богу-Сыну. Этим объясняется естественная неприязнь к имени Иисус. Мне вспоминается беседа с одним раввином, который сказал: «Вы, христиане, сделали человека Богом». Что я ему ответил на это? Я сказал: «Нет, рави. Писание учит нас, что Бог принял на себя образ человека. В книге пророка Михея 5:2 имеется одно весьма важное сообщение о месторождении Мессии. Исаия заявил, что родится ребенок. Он также сообщил, что Мессия родится от девственницы, не познавшей мужа. Михей говорит нам, где родится этот удивительный ребенок. Местом его рождения должен быть Вифлеем Иудейский. В этом городе родится Мессия, которому предназначено править Израилем. Он должен родиться в городе Давида, в роду Давида, потому что он должен править на престоле Давида. Писание далее заявляет, что тот, который родился в Вифлееме, не имеет начала своего происхождения во времени. Его происхождение ведется из древности от дней вечных. Его дела ведут начало от вечности. Он принимал участие в сотворении мира, в его сохранении и искуплении. Если вы доверитесь ему, он даст вам мир между вами и Богом. Он даст вам внутренний мир, так как вы узнаете, что он один может простить грехи и обеспечить ваше искупление от наказания за грех, а вместе с этим искуплением – примирение с Богом. И тогда вы действительно познаете, что такое шалом